четвертый секрет позитивного нетворкинга. Относитесь ко всем одинаково. Элис Монк считается человеком с широким кругом связей. Она провела 10 лет в Гонконге, принимая участие в международных проектах. Ее жизненная философия гласит: «Прежде всего, я люблю людей и стараюсь в каждом человеке рассмотреть в первую очередь личность. Меня возмущают люди, которые во время приема сначала жадно изучают визитную карточку гостя, название его компании, а потом без лишних церемоний уходят общаться с другими, сочтя его недостаточно важной персоной». Таким образом, подведя итоги урока, к уже известным правилам о визуальном контакте, рукопожатии и так далее, я хочу добавить еще одно. Относитесь ко всем окружающим как к равным. Произнесите слово «урок» с раскатистым «р». Вы добавили туда равенство. Резюме. Урок. Устанавливайте визуальный контакт. Улыбайтесь. Концентрируйтесь на собеседнике. Будьте активны. Первым протягивайте руку для рукопожатия при знакомстве. Выработайте твердое, уверенное рукопожатие. Всегда держите под рукой бумажные или влажные салфетки. Первым давайте свою визитную карточку. Обменивайтесь визитными карточками со всеми членами группы. Если люди не спешат давать свою визитную карточку, не стесняйтесь попросить их об этом. При обмене визитками проявляйте уважительное отношение к собеседнику. Держите свои и чужие визитки в разных карманах. На приемах держите свои визитные карточки в левой руке. Если вы организуете прием, поощряйте гостей обмениваться визитками. Не забывайте о различии делового этикета в разных культурах. Не расслышав имя представившегося вам человека, попросите повторить его еще раз. Если вам кажется, что ваш знакомый вас не помнит, протяните руку и произнесите свое имя. Если вы забыли имя собеседника, признайтесь в этом сразу. Во время разговора как можно чаще называйте собеседника по имени. Бэдж прикрепляйте на уровне груди с правой стороны пиджака. Заранее подготовьте мини-презентацию своей организации. Дайте краткий комментарий по поводу только что полученной визитной карточки. Задайте вопросы ее владельцу. Будьте внимательным слушателем. Ежедневно уделяйте 40 минут свободного времени обзору прессы. Начинайте диалог с обсуждения новостей спорта, погоды и тому подобное.